Это для Джозефа, Эленоры, Этана. Я рассказал вам про все то, чтобы рассказать про это. Номер 6. Чего вам надо? Номер 2. Информации. Номер 6. На чьей вы стороне? Номер 2. Сведений не даем. Нам нужна информация. Номер 6. Не получите. Номер 2. Так или эдак, мы ее получим. Пленный. Саймон остался, где был. Темная, скрытая листвой фигурка. Он жмурился, но и тогда свиная голова все равно стояла перед ним. Прикрытые глаза заволок безмерный цинизм взрослой жизни. Они убеждали Саймона, что все омерзительно. Уильям Голдинг, повелитель мух. Мы проморгали. Умелый наездник. 1960 год. У них была палка, заостренная с обоих концов. Низкие люди в желтых плащах. Глава 1. Мальчик и его мать. День рождения Бобби. Новый жилец. О времени и незнакомых людях. Отец Бобби Гарфилда был одним из тех ребят, которые начинают терять волосы на третьем десятке, а к 45 годам сияют лысиной во всю голову. Этой крайности Рэндалл избежал, умерев от инфаркта в 36. Он был агентом по продаже недвижимости и испустил дух на полу чьей-то чужой кухни. Потенциальный покупатель пытался в гостиной вызвать скорую по невключенному телефону, когда папа Бобби скончался. Бобби тогда было 3 года. Он смутно помнил мужчину, который щекотал его, а потом чмокал в щеки и в лоб. Он не сомневался, что это был его папа. «Оставил в печали», — гласила могильная плита Рэндалла Гарфилда. Но его мама вовсе не казалась печальной. А что до самого Бобби, какая может быть печаль, если ты его совсем не помнишь? Через 8 лет после смерти отца Бобби без памяти влюбился в 26-дюймовый швин в витрине Harwich Western Auto. Он по-всякому намекал матери на швин и в конце концов даже показал ей его, когда они шли домой из кино. Там крутили тьму на верхней лестничной площадке. Бобби ничего не понял, но ему все равно понравилось. Особенно то место, когда Дороти Макгайр хлопнулась в кресло и выставила на показ свои длинные ноги. Поравнявшись с магазином, Бобби небрежно высказал мнение, что велик в окне, конечно, будет замечательным подарком ко дню рождения какому-нибудь счастливчику 11 лет. «И не мечтай», — сказала она. «На велосипед к твоему рождению у меня денег нет. Твой отец, знаешь, не оставил нас купаться в деньгах». Хотя Рэндалл упокоился в могиле тогда, когда президентом был еще Трумэн, а теперь Эйзенхауэр завершил свой 8-летний круиз, «Твой отец не оставил нас купаться в деньгах», — чаще всего отвечала его мать, когда Бобби намекал на что-нибудь, что могло обойтись больше, чем в $1. Обычно эта фраза сопровождалась взглядом, полным упрека, будто ее муж сбежал, а не умер. «На день рождения он велика не получит», — угрюмо размышлял Бобби, пока они шли домой. И удовольствие от непонятного путанного фильма, который они видели, совсем угасло. Он не стал спорить с матерью, не стал упрашивать ее. Это только вызвало бы контратаку. А когда Лиз Гарфилд контратаковала, она пленных не брала. Но он думал и думал о недоступном велике и недоступном отце.